Глава 24. Разговор у костра. 27 июня 2077 года. Бывшая Россия, Кубанская область, Новокубанский район, поселок Прикубанский. Фактически пригород Армавира, расположен на правом берегу реки Кубань. Вечер. Была половина десятого вечера. Молотов сидел с товарищами у костерка на заднем дворе добротного кирпичного дома на окраине Прикубанского, в котором отряд остановился на ночевку. Эта часть двора была когда-то выложена тротуарной плиткой и потому не заросла деревьями, как сад, что начинался в 5 метрах от дома. За прошедшие после войны годы плитку покрыл слой пыли и перегнившей листвы, на котором проросла мурава и даже несколько тонких деревьев, но площадка оставалась относительно свободной. К площадке примыкала крытая жестяной крышей кирпичная беседка с мангалом, которую искатели приспособили под полевую кухню, а вокруг беседки стоял сад, сплошная чащоба из груш, яблони, слив, оплетенная одичалым виноградом и местами ежевикой. Ответственным за караул на эту ночь Молотов назначил Цезаря. Составили список дежурств, определили фишки на крышах соседних домов, назначили ответственных по лагерю, кошеваров. В общем, все как обычно, по распорядку. Только вечер этот отличался от 3 предыдущих, когда искатели купались то в море, то в речках, травили у костра байки и анекдоты, тихо пели песни. В этот вечер не было шуток и песен. Армяна похоронили в Армавире, возле алтаря армянской церкви, что стоит недалеко от единственного моста через Кубань. Относительно способа погребения мнения разделились. Часть товарищей сочли лучшим вывести тело в лес и похоронить там. Другие предлагали предать тело водам Кубани. И первые, и вторые опасались, что местные выродки раскопают и съедят труп. Однако армян был религиозным, не какой-то конкретной христианской конфессии, таковых нет уже 100 лет, просто имел при себе карманную Библию и иногда ее читал, никому при этом не проповедуя. Поэтому в итоге и порешили, что он бы одобрил быть погребенным на церковной земле. Да и церковь, как на заказ, армянская. А от трупоедов могилу заминировали. За Че теперь приглядывал Айболит, 52-летний искатель из Вольного, которого на родном хуторе все, кроме искателей, звали исключительно Леонардом Арнольдовичем. В сводном молотовском отряде Айболит был постоянным членом, рядовым бойцом и по совместительству штатным доктором. После осмотра и перевязки Айболит сказал, что ранение хорошее и что рука Че восстановится. Но это будет месяца через 1,5-2. А пока Че не боец. Хорошо хоть ехать сам сможет, если налегке порулит одной левой. В группу к Длинному вместо выбывших по смерти и ранению Молотов назначил махновца Серегу и сталинца Женька по прозвищу Таракан. Сейчас эти двое сидели рядом. Серега задумчиво курил трубку, а Таракан прихлебывал горячий травяной чай из эмалированной кружки. Из-за угла дома появился Айболит. Рукава его кителя были закатаны повыше локтей, руки стерильно чистые, о чем свидетельствовал исходивший от него запах спирта и какой-то медицинской химии. Вид Айболит имел заметно уставший, но ни разу не мрачный, что Молотов сразу подметил и чему порадовался. Айболит молча прошел мимо сидевших вокруг костра на табуретах и каких-то ящиках искателей к беседке, обдав их усилившимся аптечным духом. Там взял с небольшого дубового стола свободную кружку, плеснул в нее чаю из заварника, долил кипятку из стоявшего на углях в мангале большого на пол ведра чайника, после чего прошел к костру и уселся на свободное место на лавке напротив Молотова. Поставил кружку на землю перед собой, достал кисет с табаком и бумагу. Молотов достал из карманов папиросную машинку и красную упаковку папиросной бумаги «Зигзаг». «Держи, товарищ Айболит!» Он передал все это через сидевших справа искателей. «Благодарствую, командир», — сказал Айболит. Вложив в устройство желтоватый листок, Айболит насыпал сверху табак и принялся производить самокрутку. «Как там Чебурашка?» — спросил Молотов. «Спит», — — ответил Айболит, закончив изготавливать самокрутку, но пока не прикуривая. «Принял 100 граммов самогону и уснул». Сказав это, доктор осторожно отпил чаю из горячей кружки. По настоянию Айболита Че положили на веранде дома, отдельно от всех, чтобы его лишний раз не беспокоили. Свой спальник доктор кинул там же, рядом, а товарищам наказал обходить веранду стороной и вообще не шуметь поблизости. «А он точно педали крутить завтра сможет?» — спросил Айболита Длинный. Айболит пожал плечами. «Если потихоньку, то сможет. Но лучше бы ему полежать пару дней». «Нельзя!» — отрезал Молотов. «Никак нельзя!» «Если что, ко мне за спину пусть садится», — сказал Стас, сидевший рядом с Длинным. «А давайте Чебурашку ко мне на тележку посадим», — предложил Пельмень. «Пускай бомбу обнимает». Велосипеды 5 искателей из основной группы имели фаркопы и тащили велоприцепы с провизией и боеприпасами. Пельменю выпал жребий тащить прицеп с термоядерным фугасом и сопутствующим оборудованием — аккумулятором, таймером и проводами. 50 килограммов весу. При этом место груз занимал не так, чтобы много. Субтильный Чебурашка вполне мог уместиться. «А что? Мишка дело говорит», — заметил Серьга. «Хм, да, дело», — поддержал его Хохол. Куривший молча самокрутку Цезарь посмотрел на Молотова и одобрительно покивал. «Что скажешь, доктор?» — спросил тогда Молотов у Айболита. «А почему бы и нет?» — ответил тот. «Я только аккумулятор на багажник перекину, чтобы сцепление с дорогой было лучше», — сказал Пельмень. «И нормально будет. А ты, доктор, будешь рядом ехать и присматривать за Чебурашкой, чтобы не потерялся». Они немного помолчали. Кто-то налил себе еще чаю, кто-то скрутил очередную самокрутку. Железный, предпочитавший трубку, набил свою ядреным табаком, раскурил, выпустил несколько облачков белесого дыма и задал Айболиту вопрос, который не оставлял его всю вторую половину дня и вечер. «Слушай, доктор, ты же знаешь медицинскую науку, анатомию, умеешь покойника разобрать и определить, от чего тот помер. Вот скажи, что это такое было там, в той квартире?» «Ну, Александр...» Айболит задумчиво погладил аккуратную бородку эспаньолку, делавшую его похожим на довоенного профессора. «Можно сказать, ты увидел сегодня живое воплощение мечт извращенцев всех времен и народов». С этими словами Айболит наклонился к костру и, вытащив из него тлевшую с одного конца палку, прикурил самокрутку, после чего вернул палку обратно в костер. «Это был андрогин», — сказал Айболит, выпуская дым. «Двуполое существо. Урод, сочетающий в себе мужское и женское начало. В древности у некоторых народов были мифы о подобных существах. Например, древнегреческий миф о сыне Гермеса и Афродиты — Гермафродите. Правда, греки представляли Гермафродита этаким прекрасным существом, вроде бабы, только с членом. Ну, у древних греков много заднеприводных было. Любили древнегреческие мужики пёхать безбородых мальчиков, пока те не возмужали. И вот кому-то, видать, пришла в голову идея приделать такому мальчику еще и манду и девичьи сиськи». Айболит задумчиво затянулся из самокрутки, выпустил большое дымное облако и продолжил. «Нашлись, значится, у древних гомогреков умелые скульпторы, которые эту будоражившую умы современников идею растиражировали. Понаваяли статуи красивых баб, которым приделали пипирки, как у тех самых мальчиков. Маленькие такие», — Айболит показал на пальцах, — «какие». Сидевшие вокруг костра искатели слушали Айболита с интересом. Все видели труп подорванного гранатой существа в армавирской квартире в доме на пересечении улицы неизвестных жертв коммунизма с улицей жертвы известной. Из допроса слизнеподобного здоровила-автоматчика, оказавшегося главарем шайки местных выродков, который весьма плохо изъяснялся по-русски, выяснилось, что существо звали Кончем. Конч был, или была, кем-то вроде жены слизня, которого, к слову, звали Вовой, что, впрочем, не мешало Кончу пользовать баб шайки. И, судя по тому, что в шайке народилось несколько таких же, как Конч, маленьких уродцев, Елдау Конча работала исправно. «Некоторые из тех скульптур, — продолжал Айболит, — и сами мифы, конечно, дошли до просвещенных европейцев эпохи Возрождения, среди которых любителей побаловаться под хвост тоже хватало. Одни святые отцы церкви чего стоили?» Айболит усмехнулся. «И принялись европейские творцы активно возрождать древнегреческую мифологию». «Подожди, Айболит, — поднял ладонь Молотов, — ты, кажется, увлекся историей. Давай ближе к телу. Как так вышло, что этот... конч получился?» «Да просто он получился», — ответил доктор, кинув окурок в костер. «Ошибка природы. Природа постоянно ошибается. Родятся уроды. Это, конечно, неприятно, но нормально. Просто нормальные люди от уродов всегда избавлялись. И от уродов физических. Ну, зачем нужно оставлять жить, скажем, двухголового младенца? И от уродов моральных. От убийц, людоедов, педофилов, пидорасов. Это только последние лет 50 перед войной уродов не трогали. И даже выдавали уродство за вариант нормы. Даже подводили под это якобы научное обоснование. Пример — так называемая гендерная теория или квир-теория. И потом на основании политически ангажированной псевдонауки лепили новую мораль. Впрочем, я отвлекся. Айболит полез в карман за табаком, но Молотов протянул ему только что скрученную папиросу. Айболит папиросу взял и прикурил от протянутой сидевшим слева длинным зажигалки. «Благодарю, товарищи. Так вот, про андрогинов. Уродство это, гермафродитизм, так оно научно называется, известно человечеству с давних времен. И родившиеся изредка двуполые уроды вовсе не были столь прекрасны, как воображали себе заднеприводные творцы. Как там у Пушкина? Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку. То есть хуйню неведомую родила». Доктор поднял вверх указательный палец. «Но довоенным извращенцам нравилось мечтать о гермафродите, который есть плод больного воображения. Отсюда и предвоенная мода на трансвеститов, коих массово производили хирургическим способом, и дебильные японские мультфильмы для дегенератов. В чем разница между каменным гермафродитом и живым трансвеститом, который похож на бабу, но бабой не является? В том лишь, что первого производит один скульптор, а второго — несколько хирургов и фармацевтов. И тот, и другой внешне привлекательны потому лишь, что имеют сходство с женщиной. Но природа такого не производит. Природа уже произвела мужчину и женщину, и тот, и другая по-своему хороши и красивы, хотя и не всегда. Но природа такова, она не терпит сочетания несочетаемого. Иван Ефремов писал, что красота — это наивысшая степень целесообразности. Потому нам, мужикам, и нравятся бабы, что они для нас целесообразны, а бабам нравятся мужики по той же причине. По словам материалиста Ефремова, красота — это объективная реальность. Она не создается в мыслях и чувствах человека. Она есть. Она правильна. Она соответствует природному назначению, цели, то есть целесообразна. Выродки же всегда думали, что мир крутится вокруг них, вокруг их хотелок. Некоторые образованные выродки доходили до того, что считали, будто мир непознаваем и существует только в их воображении. Вообразит такой дегенерат, что двуполое существо — это верх совершенства. Или что пораженное ожирением тело столь же красиво, как и тело здоровое и гармонично сложенное. То есть наиболее соответствующий принципу целесообразности. Или что неважно, кем ты родился, мужчиной или женщиной, главное, кем ты себя считаешь. Или что война — это мир, а свобода — это рабство. И ладно бы он действительно обитал в своем виртуальном сне и воображал себе мир вокруг. Но он в обществе находился и на общество оказывал влияние, отравлял общество своими идеями, своей пропагандой. И не всегда общество могло от такого выродка защититься. Не всегда. Айболит осекся. Молча докурил папиросу, отправил гильзу в костер, после чего закончил, обратившись к Железному. «То существо, Александр, андрогин или гермафродит, это то же, что и любой другой мутант-выродок. Двухголовый, или трехрукий, или... Он отвратителен тебе и мне, и всем нам, нормальным людям, не потому что другой, как сказали бы довоенные толерасты общечеловеки, обвинив всех нас в ксенофобии, а потому что нецелесообразен, не нужен, вреден». Сказав это, Айболит хлопнул себя ладонями по коленям и встал с лавки. «Пойду гляну, как там Николай, да буду спать». «Я тоже пойду», — сказал, вставая Серьга. «Придавлю массу». «И я на боковую», — широко зевнув, сообщил товарищам Пельмень. «Давайте, мужики, отбой», — объявил тогда Молотов. «Все, кроме командиров групп». Сидевшие у костра искатели засобирались и вскоре разошлись. Кто в дом, кто в летнюю кухню. Остались Молотов с комитетчиками. Прежде чем отойти ко сну, им нужно было наметить маршрут движения отряда на завтра, условиться относительно радиообмена и согласовать другие, более мелкие детали. На завтра отряду предстояло преодолеть примерно 120 километров, среднее дневное расстояние. Они встанут в селе Медвежье, бывшее Красногвардейское или в его районе, и простоят там весь следующий день. Это будет запланированный выходной. Отряд пока держал намеченный темп. За 4 дня они проехали 470 километров. На то, чтобы преодолеть еще 630 километров дорог, оставалось ровно неделя. Потом 2 дня на тщательную разведку города-призрака, минирование и, начиная с 5 июля, ожидание приказа из свободного.